Как братец рис охотился, а добыча досталась братцу кролику. Старый лис услыхал, как кролик проучил братца волка, и подумал: «Как бы и мне не попасть в беду, оставлю-ка лучше его в покое». Они встречались частенько, и много-много раз братец лис мог схватить кролика, но всякий раз, как выпадет такой удобный случай, ему на ум приходил братец волк, и он оставлял братца кролика в покое. Мало-помалу стали они дружить. Как когда-то. Случалось, лис заходил даже к кролику в гости. Они сидели вместе и раскуривали трубки, будто между ними никогда не было никакой вражды. Вот как-то пришел братец лис и спросил, не пойдет ли кролик с ним на охоту. А кролика что-то лень одолела, и он сказал братцу лису, что у него есть в запасе рыбка, и он как-нибудь обойдется. Ну, братец лис сказал, что ему очень жаль, но он все-таки пойдет, попытает счастье один. И ушел. Он охотился весь день. Удача ему была на диво. Полную сумку набил он дичи. А братец-кролик, как подошло дело к вечеру, потянулся, размял косточки и сказал себе, что братцу-лису уже время возвращаться домой. Он влез на пенек, посмотрел, не видать ли его. Глядь-поглядь, бредет братец-лис, распевает во всю глотку песни. Спрыгнул кролик с пенька, улегся посреди дороги, прикинулся мертвым. Идет мимо лис, видит, лежит кролик. Перевернул он его, посмотрел и говорит: «Какой-то мертвый кролик валяется. Похоже, что он давно издох. Дохлый, а жирный. Чего-то такого жирного и не видал никогда. Только он слишком давно издох. Боюсь, как бы не повредило». Братец-кролик не гу-гу. Старый лис облизнулся, но пошел прочь. Кинул братца кролика на дороге. Чуть скрылся старый лис с глаз. Братец кролик вскочил, побежал лесочком и лег впереди на дороге. Идет братец лис, видит, еще один кролик лежит. Дохлый, твердый, как деревяшка. Посмотрел лис на братца кролика и вроде как задумался. Потом отстегнул свою охотничью сумку и говорит: «Ишь ты, второй. Положу-ка я сумку, сбегаю за тем кроликом, принесу домой двух. Позавидуют мне все, что я за охотник». Бросил под куст свою добычу и побежал по дороге за первым кроликом. Только он скрылся из виду, братец-кролик вскочил, схватил его сумку и домой. На другой день, когда встретил братца лиса, кричит ему: «Чего добыл ты вчера, братец-лис?» А братец-лис полизал свой бок языком и отвечает: «Ну, чуточку ума раздобыл, братец-кролик». Тут кролик рассмеялся. «Знал бы я, что ты за этим ходил, я б тебе своего дал немножко».